Плевок. Порой солдат решает заболеть по-взрослому, с длительной госпитализацией и возможным переводом для дальнейшего лечения в гарнизонный госпиталь. А уж оттуда, даже если и выпишут, то когда еще командир машину выделит за одним-то бойцом съездить? Опыт таких длительных заболеваний в 37-м полку был. Периодически то один, то другой боец набирал в шприц слюны, вводил себе под кожу в области икроножной мышцы мощнейшее флегмона с резким подъемом температуры и интоксикацией гарантированы. Иногда меняли источник на прямо противоположный, вводили испражнения. Кстати, микрофлора изо рта куда опаснее каловой, да и разновидности микробов там намного больше. Но конечный результат все равно один. Кожа багрово-синяя, ногу разносит, голень увеличивается в размерах в 1,5-2 раза, дотронуться до нее невозможно, боль жуткая. Такого назад не отправишь, вонище при вскрытии таких флегмон страшное, аж глаза от запаха дерьма режет. Иногда, правда, можно не рассчитать и ввести слюну слишком глубоко, в мышцу. Тогда мышцы после вскрытия гнойника выглядят серыми, вареными, выгнивают целыми секвестрами, искромсанная нога вся в уродливых шрамах и длительная, если не пожизненная, хромота обеспечена. Существует и более легкая модификация этого метода, когда в какую-нибудь царапину, опять же, в основном на ноге, симулянт втирает налет с зубов. Буквально через несколько часов безобидная ранка выглядит как ужасная трофическая язва. В самом начале процесса первопричину можно выявить микроскопически. В том же Пскове, в том же 37-м парашютно-десантном полку я увидел, как начмет брал мазок из такой язвочки и красил его. Нет, не поверите, не какими-то там специальными красителями и общепринятыми методами, хотя бы по грамму или простым гематоакселином. Нет, красил он размазанный по стеклушку гной обычными чернилами своей авторучки. Потом смывал лишнее под тонюсенькой струйкой воды из-под крана. Иной раз он использовал зеленку из ближайшего пузырька, реже метиленовый синий, обычную синьку, чем белье подсинивает, точнее ее спиртовой раствор. После покраски полоскал стеклышко в стаканчике с разведенным под водку спиртом, а то и в самой водке. Потом ждал минутку, пока подсохнет, и смотрел такой вот самопальный препарат под микроскопом. Никакими официальными методиками этот майор не пользовался принципиально. При этом то, что надо, он видел прекрасно. На стекле, словно микроскопические инопланетяне из фантастического фильма ужасов, гротескно, раскинув щупальца жгутики, застыли страшные зверюги. Зубные трихомонады. В отличие от ее ближайшей родственницы, что живет в мочеполовой системе, эти трихомонады сравнительно безопасны. Во рту у нас они живут как сапрофиты, питаясь остатками пищи. Зато их нахождение в ранке на ноге прекрасно указывает на источник заражения. Но главная беда в таких язвах происходит не от трихомонад. Кроме этих простейших, там целый зоопарк злостных микробов имеется, и они часто оказываются нечувствительны к антибиотикам. Тогда дело простой кожной язвы не ограничивается. Гнойный процесс заходит еще дальше. Развивается обширный целлюлит, разлитое воспаление подкожной клетчатки. Лечение порой бывает самым радикальным, вплоть до ампутаций, а иногда развивается сепсис, заражение крови и смерть. В медбат пришел боец по фамилии Львов. Принимал его хирург, но диагноз — ерунда, в общем. Температура почти нормальная, при прослушивании грудной клетки вроде бы некоторое ослабление дыхания справа. Можно бы бойца и назад отправить, но береженного Бог бережет. Надо бы исключить начинающуюся пневмонию. В таком случае больной, естественно, достается терапевту. Ведь по глубокому убеждению всех хирургов, то, что нельзя отрезать, лечат терапевты. Терапевт внимательно осмотрел рядового Львова. Да пока ничего странного, кроме одной мелочи. Справа, в межреберном промежутке, вроде укольная точка. Спрашивает, мол, что это? Львов отвечает, да ерунда, мол, час назад о колючую проволоку укололся. Тогда иди в часть. Ты из какого полка? Ах, из 37-го. Будет плохо, придешь к своему полковому доктору. Понятно? Понятно. Боец уходит. Еще через полчаса появляется рядовой Львов на пороге уже нашего полкового медпункта. Вместо того, чтобы радостно подбежать к фельдшеру Зылкову и бодро пожаловаться на кашель и общую слабость, а потом опять в медбат, а может еще дальше в госпиталь пневмонию лечить, Львов вдруг побледнел и потерял сознание. Доставили его в медбат где-то минут через 20. В себя так и не приходил, температура под 40. Менингизм. Судороги, как при менингите, воспаление оболочек мозга. Там понять ничего не могут. Меньше часа назад, ведь он тут же был и практически здоровый. Ну, в реанимацию его катетеров напихали, растворы в вену льют, а что лечат, непонятно. Больной загружается подозрительно быстро. Сделали люмбальную пункцию. Со спины колют в позвоночный столб и берут спинномозговую жидкость на анализ. Опа! Лейкоцитов сколько? Опять обратили внимание на след от укола на груди. Трясут и меня, стажера, и фельдшера. Мы божимся, что выше задницы ничего не кололи. Зылков даже пробует обидеться, мол, не первый месяц в медицине, а тут такие подозрения. Тут и комбат львовский, хоть и бравый офицер-десантник со значком на 500 прыжков на груди, но все же здорово перепуганный примчался выяснять, что к чему. Ему вообще какую-то ерунду доложили. Боец, мол, без сознания, наверное, по голове кто-то дал. А лишняя травма, да еще из-за внеуставных отношений, на батальон такое ни к чему, нельзя ли с докторами договориться. Мы командиру объясняем ситуацию, что, мол, совершенно не понимаем, что с бойцом, но шансы щелкнуть ластом у него очень реальны. И, конечно же, тоже немножко запугиваем, немножко убеждаем, что смерть хуже травмы хотя бы потому, что за нее не только командиру, но еще и нам достанется. Комбат, как узнал, что на травму не похоже, вздохнул облегченно. Приободрился, но словами нашими проникся, обещает помочь медицине всем, лишь бы его боец жить остался. Мы намекаем, неплохо бы в части расследования провести, уж больно подозрительный укол у Львова в межреберье. Тут командира как ветром сдуло, вскочил и побежал к себе в расположение бойцов пытать, кто Львова в последние минуты видел. В общем, пока туда-сюда прошли сутки, сами явно не справляемся. Отправили больного Псков в гарнизонный госпиталь. А командир батальона, уж не знаю, какие методы дознания он применял, к тому времени полностью выяснил картину происшедшего. Рядовой Львов косить любил, и за неполный год службы косил уже не раз. Частым гостем он был и в нашем полковом лазарете, и в медбате, но все по мелочам. Больше недели у него никак не выгорало. Решил тогда он, что настала пора заболеть чем-нибудь серьезным. Для этих целей в свое последнее посещение полкового медпункта он стянул у нас шприц. Почему рядовой Львов не воспользовался этой испытанной методикой, осталось невыясненным. Может, успел насмотреться на подобных бедолаг в своей предыдущей госпитализации, может, хотел соригинальничать, но он решил пойти другим путем. Позвал Львов своего дружка к себе в подельнике. Под операционную выбрали комнату для чистки сапог. Там на лавку, куда при чистке ноги ставят, Львов и улегся. Предварительный этап был традиционным. Наплевали в шприц побольше, но место для инъекции решили изменить. Приставив иглу к межреберному промежутку, Львов дал знак ассистенту, и тот с размаху треснул по поршню шприца, введя тем самым до 10 кубиков слюны в грудную полость дружка-товарища. А дальше как-то все пошло не так, как задумывали. Львов ойкнул и сразу отключился. Помощник с перепугу отпрыгнул, в панике выбежал в коридор, а там еще пару надежных человек в помощь товарищу позвал. Картина такая, лежит солдатик, из груди торчит, покачивается шприц, ну прям как из усыпленного орангутанга. Попытки привести его в себя традиционным «хорош прикалываться» и испуганным похлопыванием по лицу ни к чему не привели. А тут еще какие-то судороги непонятные начались. Бригада перепугалась порядочно. И тут вдруг, о чудо, Львов глубоко вздохнул и пришел в себя. Сам вытащил шприц и зашвырнул от греха подальше. Спрашивает, мол, как самочувствие? Да вроде ничего. «Ну тогда шуруй в медбат и сочкуй себе на здоровье». Ну, а дальше история уже известная. В медбате ничего страшного не нашли и отправили назад. А меньше чем через час Львов снова потерял сознание, на этот раз уже надолго. Вернулся Львов в десантный медбат через пару месяцев, ожидать, пока придут из округа документы на досрочный дембель. После тяжелейшего менингоэнцефалита, воспаления мозговых оболочек и самого мозга, опаснейшие заболевания, выжившие часто остаются с пожизненными осложнениями неврологического и психиатрического характера, и абсцесса легкого, гнойник, часто солидная полость в легком, заполненная гноем. Солдатика решили в армии не задерживать. Надо сказать, что в одном болезнь ему на пользу пошла. Характер изменился неузнаваемо. Такое ощущение, что любые просьбы выполнять для Львова стало огромным наслаждением. Помыть посуду, вынести ведро, убрать мусор. То есть дела, уже по сроку службы ему явно не положенные. Выполнял он с радостью и тщательностью. Очень любил, когда его хвалили. Медсестры постарше ему пряники таскали, жалели. Надо сказать, что до следующего призыва в той воздушно-десантной дивизии бойцы по поводу слюнявого члена вредительства больше не поступали. Видать, их тоже впечатлила собачья преданность во взгляде Львова и его постоянная, блаженная улыбка.